Глава 43. Марфа. Я нервно кручу мобильный в руке, а в голове вертятся мысли. Одна кринжовее другой. «Мам, привет. Я сегодня у Чистяковой останусь с ночевкой. Надо ей помочь с заданиями». Не так. «Мам, привет. Чистякову парень бросил. Я в группе поддержки у нее с ночевкой сегодня». Или... Надька, наверное, уже обыскалась. Что написать-то? Неправду же. Кашусь на Сатановского, который бодро обгоняет другие машины и не говорит, куда везет нас. Он вообще ничего не говорит. Пишу Чистяковой, спрашиваю, где она и может ли меня прикрыть перед мамой. Глупо, конечно, и жалко. Как будто мне 15. Наверное, если бы это был не Сатана, я была бы посмелее с мамой, а тут все равно чувство вины перед ней и перед сестрой. Еще и Чистякова не отвечает, хотя я вижу, что прочитала сообщение. Нервничаю еще больше. Пытаюсь убедить себя в том, что согласилась с ним поехать только по одной причине — утрата дяди. Ведь нельзя человека оставлять одного в такой ситуации, даже такую грубую скотину, как Сатановский. У него и друзей нет нормальных, как я поняла. Хотя был же кто-то в отделении, когда он загремел туда из-за Антона. Сатановскому кто-то звонит, и он, не глядя, включает громкую связь. «Да», — рявкает он. «Привет, рогатый», — доносится на весь салон веселый мужской голос. «Ты куда пропал? Слушай, дело есть». «Не сейчас. Нет меня». Обрывает Сатановский незнакомого мне собеседника и бьет по рулю. Разговор закончился. «Ну и зачем ты отвечал?» — спрашивается. Влезаю я не в свое дело. «Ну не хочешь говорить с человеком? Проигнорю звонок. Рогатый, кстати, это топчик». «Замолкни, мартышка». Беззлобно отмахивается Сатана. «Мне сейчас не до него». «А кто это?» — допытываюсь я. «Приятель один. Вместе играли в универсум. Да и перетираем иногда. Есть дела общие, короче». «Понятно. Так куда мы едем-то?» Сатановский, откинув голову назад, долго молчит, ведет машину одной рукой, смотрит куда-то вдаль, не мигая. «Да ничего, я подожду, все равно делать особо нечего». Когда мы заезжаем на МКАД, Ваня, наконец, отмирает. «Домой мы едем, мартышка. В тот, который ты родовым гнездом обозвала. Надо бумаги разобрать, много чего из вещей Валеры, там и моих детских еще хватает. Самеев, прикинь, ничего не стал выбрасывать. Не могу я там один, понимаешь?» Я согласно киваю и глажу хмурого парня по плечу. «Ну что тут еще скажешь?» Сейчас нас пропускают на территорию дачного поселка заметно быстрее, чем в прошлый раз. Дорога хорошо освещена, но что происходит за высокими заборами, конечно, не видно. Мы подъезжаем к воротам дачи Сатановского, когда я вспоминаю, что так и не предупредила маму, что сегодня не буду ночевать дома. Внутри все замирает от того, что я в полной тишине иду по освещенным дорожкам к дому, в котором никого не будет, кроме меня и Вани. Еще одна не самая своевременная мысль — у меня с собой только рюкзак с учебниками и тетради с распечатками. Еще мобильный, но без зарядки. И все, ни зубной щетки, ни смывалки, ни тоника, и белья сменного нет. Кашусь на Сатановского. Но если новую щетку в этом доме еще можно найти, то сомневаюсь, что новые слипы с магазинной этикеткой здесь водятся. А еще квиз надо отправить на проверку. Вот же черт. Ого! Мгновенно переключаюсь я, когда вижу, что в доме горит свет. «Вань, у тебя гости?» От этой мысли мне стало не по себе немного. «Это Любовь Андреевна, домохозяйка», — поясняет Сатановский, и я тут же выдыхаю с облегчением. «Ужин приготовила, как я просил. Ты же голодная?» Неопределенно пожимаю плечами и вхожу в дом вслед за Ваней. В прихожей ничего не изменилось с того дня, как я побывала здесь впервые. Разве что запах. Сейчас вкусно пахнет запеченным с травами мясом. Дом кажется не таким грустным, как тогда. Пока неловко разуваюсь и скидываю с себя куртку, вижу, как Сатана разговаривает с невысокой хрупкой женщиной. Втихую сбегаю от них в ванную, из которой выхожу лишь, когда хлопает входная дверь. «Я думал, ты слиться», — решила мартышка. Встречаю Сатану на кухне. Он стоит рядом с духовкой, в руке у него наполовину полный бокал с коричневой жидкостью. И что-то мне подсказывает, что там не чай. «Вань!» — подхожу я ближе и заглядываю ему прямо в глаза. «Можешь просто сказать, что переживал и скучал, пока меня не было рядом. Этого будет достаточно. Чего пьешь? Сатановский не отвечает, оглядывает меня внимательно сверху вниз, потом еще и снизу вверх. Мне, если честно, хочется скрестить руки на груди и отодвинуться, и сказать, чтобы не пялился так откровенно. «Красивая кофточка», — неожиданно хрипло произносит Ваня, не сводя с меня глаз. «А что под ней? Ничего, я надеюсь». «Так мы не договаривались. Теперь я уже хриплю, в горле пересохло так, что вот-вот закашляюсь». Поэтому быстро обхожу Сатану. На кухонном столе стоит бутылка с колой, которую я тут же хватаю, чтобы сделать хотя бы пару глотков. «Ай!» Фонтан пенящейся коричневой жидкости обливает меня от лица до колен. Вся одежда в Коле. Сатановский неприлично громко ржет, а я стою совершенно беспомощная и мокрая, еще и сказать ничего не могу. У Вани уже чуть ли не слезы на глазах от смеха. Я молча выпиваю остаток колы из бутылки и ставлю ее на стол. «Ну как, мартышка, жажду утолила?» «Не договаривалась она». «Ладно, пошли в спальню, дам тебе переодеться. Ты такая славная мартышка, когда молчишь». Тише, чем обычно, произносит Ваня и останавливает меня в коридоре перед самой лестницей на второй этаж. Наклоняется и осторожно целует мои щеки, нос, подбородок, слизывая с лица капельки колы. «Еще ты очень сладкая, Марфа. Наглая, но такая сладкая. Моя». Снова тянется уже к губам, но я подныриваю под его руку и несусь на второй этаж. В голове полный шухер, сердце бьется где-то у горла, а ноги сами несут меня к ближайшей закрытой двери. «Мартышка, это спальня Валеры, моя в самом конце коридора», доносится с лестницы. Я оборачиваюсь. Иван неторопливо поднимается на второй этаж. «Быстро бегаешь». «Мне не нужна твоя спальня, сатана. Мне нужна сменная одежда, душ и моя спальня. Дом большой, так что спать больше вместе не будем». «Ну, я бы не был в этом так уверен. Он подходит ко мне почти вплотную. Ладно, пошли». Через полминуты мы останавливаемся у еще одной закрытой бежевой двери с тонкой вставкой из стекла почти прямо посередине. «Это гостевая спальня, ей никто не пользуется, так что она твоя. Насчет одежды точно должен быть халат. Могу и своего что-нибудь принести. Хочешь?» «Неси», — киваю Ване и захожу в спальню. Я толком даже осмотреться не успеваю, когда Сатановский возвращается. В его руках, кажется, шорты и футболка. «Я вот думаю, может, вместе душ примем? Хочу смыть себя, все». В его глазах ни капли пошлости, только одна грусть. Внутри меня все вздрагивает. Закусив нижнюю губу, я медленно поднимаю голову и встречаюсь с темным взглядом.